Глава 26. Мой отец любил повторять. Ожидание, откладывание на потом чего-то сладостного, гораздо приятнее самого процесса погружения в сладостность. Я возмущалась в ответ. Только не для меня. Ожидание невыносимо. Оно равносильно пытке, похожей на бремя беременности и страх перед ее исходом. И кто из нас действительно прав, до сих пор не ясно. Так и разделились мы, поверив каждый в свою аксиому, на два лагеря — стратегов и героев. Вы пытали меня ожиданием, вернее, даже не ожиданием, а неопределенностью, так как финал мой был неясен с самого начала и писался в самом процессе. Этот ваш труднопонимаемый почерк в совокупности с сочувствующими глазами девушки в приемной иногда вселял в меня надежду на близкую эталонность. Иногда же то нормирование, которому вы подвергаете приходящих-уходящих, ввергало меня в бездну, угольно-черную дыру отчаяния, ведь вариативность нормы не так уж размыта. Колебания минимальны, а привычка выскакивать за край — одна из тех, коими я дорожу. Ожидание случается с нами тогда, когда мы не в силах что-либо изменить здесь и сейчас. Неспособность повлиять жжется изнутри бессилием или не жжется и принимается в качестве равноправного попутчика. Если бы вы знали, сколько времени я провела в размышлениях относительно всех наших причин и следствий, сколько времени было потрачено на мечты встретить вас когда-нибудь вне стен этого кабинета, где-нибудь в уютной кофейне, где подают мягкий кате де асур в белой чашечке, а рядом кладут конфетку ручной работы, похожую на собачью какашку. Иногда я представляю вкус этого кофе, в меру сладкий, совсем не приторный, густая молочная пена, взбитая в снежный сугроб, опасно высится над фарфоровыми краями и кренится в бок, если официантка была недостаточно осторожна при выносе напитка. Настойчивый аромат корицы щекочет ноздри, и исчезает, стоит только насыпать сахару и размешать его длинной ложкой до полного растворения. Мечтания мои прогнозируемы и скучны. Вероятность их осуществления замерла на процентной мантре в 50. Половина за, половина против. Да или нет, нет или да. Есть ли жизнь после смерти? Да или нет, нет или да. Все те же пресловутые проценты теории вероятностей. Есть ли, пусть не жизнь, но хотя бы что-то после смерти? Вечный вопрос, волнующий живых. Вечный ответ, известный только мертвым. Вот так застыли мы в ожидании разгадки, с тайной надеждой. Все-таки есть. Впрочем, надеются на это далеко не все. Мне, например, глубоко противна мысль о продолжении существования в виде непрекаянной нематериальной субстанции где-то на просторах космоса. С учетом того, что желаемое, как правило, не исполняется, по причинам закона обратной проекции, думаю, мне достанется в качестве наказания за земные огрехи звенящая вечность. В то время как тому, кто тешил себя надеждой обрести райские покои в небесных пределах, выдадут тишину и тьму. Сможем ли мы обменяться приговорами? Вряд ли. Ведь на все воля существа более разумного, чем человек, более человечного, чем самое его достоверное описание. Сколько я себя помню, меня всегда тяготило унылое посредничество между мною и силами невидимыми. Ритуальность, словно заноза под ногтями, раздражала, выводила из состояния равновесия. Мне, как человеку неопытному и малознающему, было интересно самой прийти к пониманию вопросов крайнего бытия. Что там за последним рубежом? Что за предельной границей телесного? Иногда это настолько тревожило меня, что хотелось умереть сию же секунду, чтобы, наконец, разгадать загадку. Представляете? Я готова была расстаться с жизнью только ради одного единственного знания. Но какого знания? Знания, ценнее которого не было и не будет. Сейчас я уже так не думаю. Мне становится все ближе и ближе выжидательная стратегия отца. Ведь за край, за ответами всегда успеется. Сегодня предпочитаю верить лишь в то, во что верится. В вас, например.